и воспоминания, ибо сейчас он предлагает сопровождать нас куда-либо еще или помочь нам на расстоянии в изучении сейсмичности Этны. Нирагонга – вулкан исключительный. Он единственный в мире в настоящее время скрывает на дне своего кратера, состоящего из трех гигантских концентрических колодцев, озеро расплавленной лавы. Когда-то такое же озеро существовало в кратере вулкана Силауэа на острове Гавайи, но исчезло после извержения 1924 года. Это явление чрезвычайно интересно для вулканологов, так как ставит в пределы досягаемости их пирометров, газовых анализаторов, спектрографов и других приборов два важнейших элемента вулканической деятельности – жидкую лаву и выделяемые ею газы. Оно дает вулканологам возможность добраться до этих совершенно необычных веществ без особого риска, ибо путь к озеру расплавленного базальта, конечно, для опытного вулканолога, не более опасен, чем современные автострады для тех, кто ими пользуется. Вот почему было чрезвычайно важно как можно скорее начать углубленное изучение Нирагонга. С этой целью Министерство народного образования Бельгии создало Национальный вулканологический центр. Президентом его был назначен человек, ни разу в жизни не видевший вулкана, кроме разве Стромболи, с палубы пассажирского парохода. Но именно знанием, настойчивости, скромности, исключительной честности и самоотверженности профессора Манье европейская вулканология, совершенно зачахнувшая после Второй мировой войны, обязана своим нынешним бурным расцветом. Результаты геофизических исследований Нирагонга были интересны с многих точек зрения, и в частности, с точки зрения сейсмологии. Период в 0,2 секунды характеризовал микросейсмы, зарегистрированные на самом дне кратера, в 430 метрах от его верхнего края, непосредственно у берега Лавового озера. Эти колебания, видимо, производились чрезвычайно эффектными фонтанами очень жидкой лавы, которые почти непрерывно бурлили в южном конце озера. Бурление производили большие пузыри газа, проходившие через этот очень жидкий базальт. Микросейсмы, зарегистрированные на второй платформе этого многоэтажного кратера, имели период от 0,3 до 0,5 секунды. Симазуру сопоставил их с микросейсмами, зарегистрированными в частности на Килауэа, Асо и Сукарадзиме, и заметил, что период их становится длиннее с увеличением текучести магмы. Он предположил, что данные микросейсмы порождаются вертикальными колебаниями всего столба лавы в канале вулкана, причиной которых является перенос сверху вниз, рассеиваемой вулканом энергии. Эти первые результаты были только первыми шагами на пути к тем работам, которые предусматривались обширной программой наблюдений и вычислений, рассчитанной на многие годы. К сожалению, политический хаос, охвативший Конго в последующие годы, сделал продолжение этих работ невозможным. И единственное в мире постоянное озеро жидкой лавы снова осталось в одиночестве. На Камчатке, на вулканологических станциях Академии наук СССР, проводятся детальные систематические наблюдения за всеми извержениями, и под руководством Горшкова вулканическая сейсмология получила исключительно интересные результаты. Кроме изучения сейсмичности при гигантском извержении безымянной сопки, Горшков сделал открытие первостепенной важности. Он определил глубину залегания и размеры очага большого вулкана. Под очень активным вулканом Ключевской сопки, высота которой примерно равна высоте Монблана, что делает ее самым высоким вулканом Евразии, на расстоянии 60-70 километров от поверхности располагается очаг жидкой лавы, имеющий чечевицеобразную форму длиной 25-30 километров и объем от 10 до 20 тысяч кубических километров.